Ольга уселась за журнальный столик, обложилась книгами и минут через 10 углубилась в их изучение. Внешне ее поведение ничем не отличалось от обычного до тех пор, пока девушка не переворачивала очередную страницу или не меняла книгу. Тогда ее движения становились неестественно быстрыми, как у людей в первых немых фильмах, где все носились как угорелые. Иногда она начинала так быстро переворачивать страницы, что было трудно уследить за ее движениями. Порвав несколько страниц, она была вынуждена сбавить скорость. Насмотревшись на жену, Игорь распаковал всю купленную электронику, достал коробку с оптическими дисками и свой старый винт и тоже занялся делом. Он как раз успел закончить свою работу до того, как Анна пригласила их на ужин. Жену пришлось тормошить 2 раза. Первый раз она, видимо, нашла что-то интересное и просто отмахнулась от мужа, да так, что ему пришлось резко отшатнуться, чтобы не огрести плюху. Второй раз он потряс Ольгу за плечо уже более энергично, став так, чтобы она ненароком его не задела. Ольге потребовалось несколько мгновений, чтобы перейти в обычный режим жизни. «Ну и как впечатление?» – спросил Игорь. «Много успела прочесть?» «А для меня внешне никакой разницы не было. Только ты двигался заторможенно. Да страницы начинали рваться, когда я пыталась еще больше ускорить темп. Музыка из окна доносилась какая-то заунывная. А прочитала и посмотрела я достаточно много. Есть кое-что интересное. Пошли кушать. У меня после такого чтения просто зверский аппетит». Утром у них немного раньше обычного, предупредив заранее по телефону, появился Рогожин. «Успели позавтракать?» – спросил он Славиных. «Вот и хорошо. Давайте перейдем к вам в спальню и там поговорим. Разговор не для посторонних ушей, а там у вас прослушки нет. Садитесь на кровать, а я сяду в кресло. Вы, наверное, уже думали, что ваша работа у меня носит временный характер, если планировали запасной вариант с бегством за границу. Зарубежные паспорта вам, кстати, сделают 2 недели. Как только они будут готовы, я открою по ним счета. Теперь вернусь к тому, с чего начал. Рано или поздно вокруг вас начнется шум, после чего возможны самые разные варианты, начиная с попыток наложить на вас лапу государственных структур и заканчивая попыткой захвата криминалом или одним из наших олигархов, которые от того же криминала мало чем отличаются. По крайней мере, по способу ведения дел. Моя задача – получить от вас максимум пользы. Что же касается вас, то здесь все сложнее. Если вы все же решитесь на сотрудничество с государством, потеряете часть своей свободы и самостоятельности, зато получите гарантии безопасности. Они тоже не абсолютны. Ваша ценность, Ольга, так велика, что наиболее отмороженные из моих коллег могут наплевать и на государство. Если вы поменяете хозяина, то, скорее всего, по большому счету для вас ничего не изменится. По поводу заграничного варианта ничего говорить не буду. Слишком там все неопределенно. Но укрыться надолго на просторах нашей Родины, несмотря на ее размеры, для вас будет проблематично. По крайней мере, тихая жизнь где-нибудь в глуши Ольгу не устроит. Вчерашние заказчики в лице известного вам генерала уже звонили мне с извинениями и просьбой прислать вас еще раз. Насколько я понял, они пригласили медиков, и те сейчас в шоке. Причины заболевания остались, но кровь у мальчишки почему-то нормально сворачивается, а следы всех предшествующих кровотечений исчезли напрочь. Я опасаюсь, что если вы туда поедете, то получите у постели пациента горячую встречу в лице его лечащих врачей. А для вас это может быть опасно. Вы их без последствий даже послать не сможете. Основная проблема в вашем возрасте. Поскольку вы несовершеннолетняя, они в первую очередь обратятся к вашим родителям. И что те им ответят? Что у них никакой дочурки никогда не было, тем более 16-летней. Мрачно ответила Ольга. «Не понял», – поднял брови Рогожин. «Мои документы – это качественно сделанная липа», – пояснила девушка. «Они безупречны и пройдут проверку по любым базам данных. Все, кроме согласия родителей. По указанному адресу живет моя старшая сестра с мужем, которые об этом документе не знают ни сном, ни духом. «А вы, случайно, не туристка?» – спросил Рогожин. И, видя, что Ольга его и не поняла, пояснил. «Так называют неких пришельцев, которые, по слухам, используют землю для пикников и других увеселительных мероприятий. В наши дела не вмешиваются, а все попытки захвата оканчиваются пшиком. Они просто исчезают. Вот уже несколько лет об этом много говорят в определенных кругах». «Я не из них», – совершенно правдиво ответила Ольга. «Могу сдать образцы на генетический анализ». «Так кто же ваши родители?» «Мать умерла, а отец женился вторично, и с тех пор мы с сестрой с ним никаких отношений не поддерживаем». «Плохо», – он промолчал, потом продолжил. «Без родителей мы вас не поженить не сможем, не признать вас полностью дееспособной. Вас у меня в любой момент могут попросту забрать. Сделаем так. Давайте мне сейчас все документы, что у вас есть. Я отвезу вас, Ольга, к клиенту, а сам поеду к людям, которым по силам легализовать в России под другой фамилией действующего президента Соединенных Штатов. Надеюсь, что ваш вопрос будет не сложнее. А вы, Игорь, поедете с Виталием дрыгать руками и стрелять. Ваш тренер по борьбе звонил, что уже можно приступить к занятиям. Хватит вам разъезжать вдвоем. Вечером я или приеду сам, или позвоню». «И кого мне сегодня лечить?» – спросила Ольга, когда автомобиль Рогожина выехал со двора и влился в поток других автомашин. «Врача», – ответил Валерий Сергеевич. «И не просто врача, а очень опытного и заслуженного, с множеством званий и наград. Он по специальности хирург, но в последние годы сам уже людей не резал, а преподавал в первом медицинском. С год назад почувствовал себя настолько плохо, что был вынужден бросить преподавание. Сейчас вообще почти не встает с постели. У него цирроз печени в последней стадии». «Много пил?» – спросила Ольга. «Нет, это не тот случай. Основной причиной считают застойную сердечную недостаточность». «Это все? Или есть что-то еще? Огласите весь список, пожалуйста». «А вам не все равно?» – спросил Рогожин. «Вы же все равно не лечите болезни, а исцеляете пациента». «Мне не все равно. Чем тяжелее состояние пациента, тем тяжелее обходится мне его лечение. То, что в последнее время мне стало легче лечить, откат не отменяет. Ладно, сколько хоть ему лет и как звать? А то мне в последнее время пациенты почему-то не представляются, а говорить профессору «эй, ты» как-то не камильфо. Пациенту 72 года. Зовут Сергей Павлович Володин. Живет в центре с женой, которая моложе его лет на 5, и тоже имеет медицинское образование. Люди некультурные и вам хамить не будут, но особого доверия к себе не ждите». «Мне не привыкать», – ответила Ольга. «В первый раз отношения всегда оставляют желать лучшего». «Это уже потом. Вы хоть предупредили их по поводу того, что в отношении моего лечения с коллегами болтать не следует?» «Я всех предупреждаю. Другое дело, что не все свои обещания соблюдают, как этот генерал, например». «А может быть, пошлем нафиг этого генерала с его внуком?» «Он мне нужен, Ольга. Как и тебе, кстати. В нашей стране одних денег мало. Если бы ты знала, как часто выручают нужные знакомства. Если для решения всех вопросов просто подкупать нужных людей, никаких денег не хватит. Да и не все продаются. Поэтому доводить дело до конца придется. Но после профессора и того, как я решу вопрос с твоими родителями. Скорее всего, ехать к ним придется завтра. Если долго тянуть, вместо доброжелателя можно получить врага. Кстати, ты когда получала свой диплом целителя, возраст указывала?» «Только год рождения, а по нему и 16 лет дать можно. Они его 16 и дают. Если бы я пришла не от вас, а сама по себе, скорее всего, получила бы отворот-поворот. Ладно, уже приехали. Пойдемте, доставлю вас на место и поеду по вашим вопросам. Нужно все быстрее решить, я и так почти все дела сбросил на других и занимаюсь только вами.